Доклад. Доклад заведующего был закончен досрочно и с перевыполнением плана на 105%. Заведующему его доклад очень понравился, и он его зачитал дважды и велел опубликовать тремя изданиями. Через весь доклад красной нитью проходила правильная мысль о том, что у нас все правильно, за исключением некоторых неправильных пустяков, на которые надо обратить самое серьезное внимание, и что все у нас ведут себя правильно, за исключением некоторых единичных сумасшедших, еще более единичных врагов, которых мы единогласно осуждаем и по отношению к которым принимаем правильные меры. Приняли решение считать главным направлением работы всех сотрудников до следующего доклада пропаганду этого доклада и подготовку нового. В журнале напечатали 100 статей и заказали еще 200 с разъяснениями глубокого содержания доклада заведующего, комментариев заместителей к докладу заведующего и разъяснений помощников к комментариям заместителей к докладу заведующего. Идея заговора. Претендент в широком кругу незнакомых сказал после доклада заведующего, что заведующий вовсе не дурак. Мыслитель в узком кругу знакомых сказал, что заведующий не такой уж кретин, как все мы думали раньше. Но ему это может повредить, так как другие там еще хуже. Поэтому его нужно поддержать. И в воздухе повисла идея заговора с целью укрепления существующего положения вещей. Наметились три враждебных направления. Радикальное левое крыло настаивало на том, чтобы не допустить никаких улучшений сверх тех, которые захочет осуществить само руководство. Правое умеренное крыло стремилось не допустить никаких ухудшений сверх тех, которые захочет осуществить само руководство. Центристское болото не стремилось ни к чему, мечтая лишь о том, чтобы все осталось как есть. А уж если должно быть хуже, то чтобы оно коснулось их в наименьшей степени. Сразу же начались разногласия.